Глава 8. Glass Animals, Fit Iron Dyer, Heat Waves. Ти-Джей. На вечеринку я не возвращаюсь, а сразу же еду на студию. В салоне моего Феррари звучит новый альбом Glass Animals, пока за окном стремительно проносится ярко освещенный центр Лос-Анджелеса. Стеклянные высотки мигают всеми цветами радуги, отражая неоновые вывески баров, расположенных на бульваре Сансет. Проезжаю мимо, направляясь на бульвар Ла-Сьенега, где находится моя студия звукозаписи TJM Production. Сегодня звукарь Джо должен был делать аранжировку для новой группы нашего лейбла, но на часах почти 12, и они наверняка уже закончили. Не знаю, что бы я делал без Джо. Он просто тащит на себе всю работу студии. Мы с ним работаем вместе со дня ее открытия. Шанс найти хорошего звукорежиссера в Голливуде стремится к нулю. Они все либо уже заняты, либо гребут больше, чем Зендея, за один эпизод телесериала «Эйфория». Так что я везунчик. Конечно, для меня деньги не проблема, ведь я вырос и родился здесь, в Лос-Анджелесе. Мой отец был известным режиссером, а мама — скульптором. И мы никогда ни в чем не нуждались. Родители были творческими людьми, а потому без вопросов поддержали мою идею с лейблом. И сразу же после окончания Гарварда я вернулся домой и открыл свою студию звукозаписи в Голливуде. Где, если не здесь? Я всегда любил музыку. Еще не научившись ходить, я уже плясал, едва отец включал мне что-нибудь из творчества Элтона Джона. Когда я стал старше, то самостоятельно научился играть на гитаре, чтобы сражать сердца девчонок наповал. Я писал романтические песни о любви, а малышки тут же снимали свои трусики. Не закатывайте глаза. Не собираюсь перед вами оправдываться за то, что люблю хорошо провести время с девчонками. Когда я учился в старших классах, то написал множество песен, которые шли от самого сердца, идеально взаимодействующего с мыслями. Я придумывал в голове один единственный риф, а затем пальцы с легкостью выдавали сами целую гармонию. Примечание. Риф — определенный повторяющийся фрагмент музыки, исполняемый на гитаре. Гармония — две или несколько нот, сыгранных одновременно. Конец примечания. А теперь? Теперь я пою то, что модно, а не то, что хочется мне самому. Музыка перестала доставлять прежнее удовольствие. В моих песнях больше нет души. И я не уверен, что от моей души вообще хоть что-то осталось. Снаружи я весь такой идеальный, но внутри гнилой, как яблоко в сказке про Белоснежку. И с каждым годом становится только хуже. Паркую автомобиль у входа в студию и, заглушив двигатель, просто сижу и смотрю в одну точку. Не понимаю, как сегодняшний вечер закончился сексом с Джессикой. Ладно, в клубе я еще не знал, что это она. Но ведь сегодня прекрасно осознавал все происходящее. Ради нее я отказался от тройничка. Что за ерунда? Да, секс был хорош. Очень хорош. Не то чтобы обычно я занимаюсь посредственным сексом, но я никогда не занимался сексом после того, как меня послали к черту. Обычно девушки из кожи вон лезут, чтобы мне угождать. Они готовы делать все, что я им скажу. И я привык именно к такому сексу, когда меня боготворят. Но Джесс... Джесс — дьявол. И секс с ней дьявольский. Она бросает мне вызов. И это чертовски возбуждает. Я был готов пойти с ней на второй раунд. Хотел привести ее в гостиницу и трахать до самого утра. Но стоило ей сказать о том, что это не должно повториться, мое самолюбие тут же перешло в защиту. Я бы не доставил Джессике такого удовольствия и не начал бы умолять ее переспать еще раз. Ну уж нет. Стерва и так кончила дважды. Но как же она кончает? На это можно смотреть вечно. Теперь, когда я закрываю глаза, вижу перед собой ее лицо с этими закатывающимися глазами и слышу, как она кричит от наслаждения. Самый потрясный звук в мире. Правда, я уже сказал вам, это не должно повториться. Не потому, что я не хотел бы. Я бы очень хотел, и не один раз. И даже не потому, что не хочу быть убитым Эбигейл Уильямс. А потому, что после секса я никогда не вспоминал о том, как кончала девушка. Обычно после того, как я кончил, у меня пустые не только яйца, но и голова. Но с Джессикой все по-другому. И это вводит меня в ступор. Слишком явный намек, что пора пресекать происходящее. Выхожу из машины и направляюсь ко входу в студию. Открываю тяжелую металлическую дверь красного цвета и оказываюсь в небольшом холле. Как я и предполагал, Джо уже отчалил, поэтому сейчас помещение погружено во мрак. Захожу в приложение на телефоне и включаю красную подсветку по периметру комнаты. Снимаю бомбер и бросаю его на кожаный диван, стоящий у двери. Затем достаю из мини-бара банку холодной колы и жадно опустошаю ее. Меня мучила жажда с той самой минуты, как я кончил. Дьявол, долго я еще собираюсь вспоминать секс с Джессикой? Невыносимо. Подхожу к микшерному пульту и сажусь на крутящийся стул. Облокачиваюсь на подлокотнике и откидываю голову назад, наслаждаясь тишиной. Все-таки есть определенная атмосфера в студиях звукозаписи. Акустика, запах, приглушенный свет. Все это лишь добавляет удовольствия во время трекинга, заставляя мое сердце биться чаще. Примечание. Трекинг. Запись аудиодорожек. Конец примечания. Невозможно не получить удовольствие от того, как на твоих глазах создается очередной шедевр. Я всегда мечтал о подобном месте, где мог бы в абсолютной идиллии с самим собой писать тексты и сочинять гармонии. Будучи студентом Гарварда, я сутками зависал в университетской студии звукозаписи, пытаясь самостоятельно обучиться сведению, сэмплированию и, конечно же, мастерингу. Примечание. Сведение. Обработка аудиодорожек с целью свести их между собой. Сэмплирование. Техника создания музыкальной аранжировки, когда в новой фонограмме используется отрезок, уже записанный ранее. Мастеринг — заключительный этап работы над уже сведенным миксом. Конец примечания. Мне хотелось стать частью чего-то великого. Не просто вкладывать деньги в музыку. Хотелось вкладывать душу. Хотелось прикоснуться к прекрасному. С годами это желание куда-то исчезло. И теперь я страдаю какой-то чертовщиной. Например, хожу на сомнительные вечеринки, занимаюсь случайным сексом, много пью, хотя с куда большим удовольствием я бы проводил время на своей собственной студии. Это единственное место, где я могу снять все маски и побыть собой. Здесь мне спокойно, тепло, хорошо. Мне идеально. Всю ночь я провожу в попытках написать вокальную мелодию, но безуспешно. Не могу выбросить из головы то, что происходило между мной и Джессикой две ночи подряд. Да, эта блондинка горячая и чертовски сексуальная. Вот только она меня презирает, хотя при этом все равно хочет. Выглядит так, будто у нее биполярка. Я вообще уверен, что хочу с ней работать. Вдруг в ней уживается несколько десятков личностей, как у Билли Миллигана. Впрочем, пофиг. Это был лишь секс. И я все еще думаю о ней лишь потому, что меня прикончит Эбби. Дерьмо. Я ведь обещал себе не заниматься с ней сексом больше. И все равно трахнул ее. У меня, кажется, тоже биполярка. Здорово. Ну вот, подумал о Джессике, и член встал. У него тоже биполярка. Внезапно входная дверь хлопает, и я поворачиваюсь на звук. «Ты чего здесь делаешь?» — удивленно спрашивает Мэл. «Хотел что-нибудь написать». «И как успехи?» «Никак». Пожимаю плечами и поправляю стояк в брюках. «Я тебе помешала?» — вскидывает бровь Мелани, намекая, что я тут анонизмом собрался заниматься. «Не хочешь помочь мне с этим?» усмехаюсь я. Мэл закатывает глаза, а затем, усмехнувшись, шагает ко мне. Она опускается передо мной на колени и помогает спустить штаны вместе с боксерами. Да, я трахал своего менеджера. И не один раз. Обычно я не сплю с тем, с кем работаю, но если это никак не влияет на рабочий процесс, то почему нет? Она любит секс, я люблю секс, и это никак не мешает нашим рабочим отношениям. Провожу кулаком по налившемуся члену, и Мелани облизывает губы. Прежде чем она мне отсосет, запускаю руку в ее каштановые кудрявые волосы и притягиваю к себе для поцелуя. Немного поддаюсь вперед и кусаю за нижнюю губу, но, в отличие от одной стервы, Мел не кусает в ответ. Лишь слюняво касается своим языком моих губ. Не разрывая поцелуя, она обхватывает пальчиками мой член и начинает жестко водить по всей длине. Приятно. Отрываюсь от губ Мелани и облизываю свои. Отодвигаюсь, откинувшись на спинку стула, и пристально слежу за тем, как она вновь облизывает губы, не переставая работать рукой. Смотря мне прямо в глаза, она наклоняется вперед, но перед моими глазами лишь Джессика. Дерьмо. Мой член по-прежнему тверд, но я не хочу, чтобы минет мне делала Мелани. Я хочу трахаться с Джессикой. Ну или одна из моих личностей этого хочет. Не столь важно. «Мел, стой!» Выдыхаю я, когда она собирается слезать каплю смазки, появившуюся на головке. «Что не так?» Провожу рукой по волосам. «Все не так. Ты не блондинка. У тебя не голубые глаза. И ты не посылаешь меня к черту». «Я не кончу», — произношу вместо этого. Мелани сводит брови к переносице. «Мысли просто не здесь, Мел. Прости». «Ничего». Она поднимается с колен, и я вижу на ее лице недоумение. Натягиваю одежду и упираюсь локтями в колени, опустив голову и потерев переносицу. «Что за дерьмо?» «Хочешь поговорить?» — интересуется Мелани, упершись плечом в стену. «Точно не о Джессике. Лучше о том, что я пишу ублюдские песни. Если хотите, называйте это творческим кризисом. Очень затянувшимся творческим кризисом, учитывая, насколько я никчемен». «Я мудак?» Она вскидывает брови. «Да, ты редкостный мудак. Никогда не говори девушке, которая собирается тебе отсосать, что ты не кончишь». Издаю смешок. «Мэл, я же извинился». «Я шучу. Почему ты решил, что ты мудак?» «Я хорош в постели». Вскидывает бровь. «Ты решил потешить свое самолюбие или что?» «Просто ответь». «Да, в постели ты великолепен». «А в музыке?» «К чему ты клонишь?» «Мне 27, а люди знают меня не как хорошего музыканта, а как секс-гиганта». «Ну, что поделать, если у тебя здоровенный член?» Закатываю глаза. «И что именно тебя смущает?» Интересуется Мелани. «Хочешь сделать операцию по уменьшению?» Шумно выдыхаю. «Просто мечтаю. Жду Рождества, чтобы попросить об этом у Санты». Мел смеется. «Ты же понимаешь, что я имею в виду?» «Понимаю», — ухмыляется она. «В чем проблема делать такую музыку, которую хочется именно тебе?» «Я разучился писать хорошую музыку». «Может, это как имитировать оргазм? Никогда не разучишься?» Вскидываю бровь. «Только не говори, что ты в этом деле профи, а то мое эго будет раздавлено». «Как знать». Мелани поигрывает бровями и смеется. Я смеюсь в ответ, но самому не до смеха. Уверен, что некоторая часть девушек, с которыми я переспал, имитировала со мной оргазм. И не потому, что я плох в постели. На самом деле я в постели великолепен, поверьте, Мел, если не верите мне. Просто чтобы кончить, нужно доверять партнеру и полностью отдаваться процессу. И невозможно сделать это, если во время секса ты думаешь лишь о том, выглядишь ли ты сексуально. А большинство девушек трахаются именно так. Но только не Джессика. Дьявол. Что в этой блондинке такого особенного? Может, она приворожила мой член? Сфотографировала его вчера в клубе и сегодня утром сделала грёбаный приворот? Черт, сегодня только воскресенье, а мы увидимся лишь в четверг. Может, все-таки трахнуть Мелани? Нагнуть над столом и думать о Джесс? Дьявол, нет, я же не такой урод. Или такой? Перед глазами вновь и вновь вид Джессики, жадно глотающий воздух. А дальше воображение рисует, как она вместо воздуха глотает мой член. Я извращенец, господи. В свое оправдание скажу лишь то, что, возможно, у меня есть хотя бы одна личность, которая близка к монашеской. Но это не точно. Кстати, а ты здесь почему так поздно? Джо забыл здесь ноутбук, а я возвращалась из бара и решила зайти забрать. Между прочим, ребята, которых мы сегодня записывали, просто класс. Тебе понравились? Да. Хочешь послушать? Киваю и включаю монитор, чтобы послушать сегодняшнюю запись. Провожу на студии всю ночь, и когда выхожу, солнце уже начинает восходить, рисуя на голубом небесном полотне малиновые узоры. На улице так тихо, что я слышу, как легкий ветерок колышет верхушки растущих вдоль дороги пальм. Их ярко-зеленые листья плавно раскачиваются на ветру, словно веер. И я останавливаюсь у выхода из студии, зачарованно любуясь и осознавая, что ни за что не упущу Джессику Шоу.